Алексей Александрович смотрел на сына несколько секунд в полном молчании. Увы, как бы ни хотелось князю уберечь своих детей от тревог и забот, но он обязан научить Сергея выбирать правильно, и иногда, проливать кровь за свои решения. В победе сына он не сомневался. «Хорошо, я тебя услышал», — объявил глава рода, поднимая трубку, предназначенную для связи с Кремлем, «и все устрою. А пока сходи передохни, нам сегодня еще много работы предстоит». Глядя, как за наследником закрылась дверь, князь Романов подумал, что воспитал достойного будущего главу рода. Сергей сделал правильный выбор. Особняк великого князя Московского. Емельян Сергеевич Невский вышел на полигон, где несколько недель назад был убит его младший сын, и втянул холодный воздух. Оперевшись на перила, до сих пор носившие следы от ладони Рюриковича, Емельян Сергеевич смотрел на небо. Там как раз пронеслись самолеты Соколовых. Новый глава Министерства иностранных дел улетел в рабочую поездку в Варшаве на трехсторонние переговоры с Римской империей и Германским рейхом. Великий князь Московский смотрел на следы в небе и размышлял о том, что не зря остался в столице. Пара слов нужным людям в Кремле, и Анна Михайловна Соколова упросила отца отправить ее с братом. Девочке нужно было развеяться, и то, что ее выбор пал на Варшаву, никого не удивило. Она же официально вошла в состав свиты министра. Власти у Емельяна Сергеевича, может быть, и стало меньше за последний год, но связи и деньги никуда не делись. Так что несколько старых, но очень полезных знакомств весьма пригодились. Несколько слов здесь, пара ничем не примечательных писем там, естественно, с учетом всех предосторожностей, ведь Милославские до сих пор следят за Рюриковичами. Ждет Анну Михайловну горячий прием в Речи Посполитой. Не сразу, разумеется, но момент настанет. И тогда Михаил Викторович поплатится за свои грехи. Сперва дочь, затем младший сын. Добраться до наследника, конечно, сложнее. Но разве это могло кого-то остановить? Великий князь Московский улыбался, глядя на то место, где погиб Василий Емельянович. Может быть, Емельян Сергеевич и потерял сына, но Соколов, решивший занять место Невского в Москве, потеряет все. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. То, что брат решится вызвать князя Андреева на поединок, не стало для меня полной неожиданностью. Сергей, может быть, и уступал мне в силе и умении, однако все равно был достаточно тренирован, чтобы иметь все шансы на победу. Ради того, чтобы поддержать брата, я прилетел с Урала, где провел последние две недели. Работа шла быстро. Подключившаяся к нам с Волковым Виктория сумела организовать выделенную ей лабораторию. Первые поставки универсальной плазмы поступят в больницы и госпитали Урала к концу месяца. А там уже Руслан Александрович начнет переговоры с государем о поставках по всему русскому царству. Время пролетело незаметно, хватало забот и дел, так что, вновь оказавшись в Москве, я почувствовал себя так, будто никуда и не улетал. Все те же улицы, все те же люди. Все тот же Кремль, где под приглядом царской гвардии будет проходить этот поединок. Князь Якутии поступил, может быть и не слишком дальновидно, с моей точки зрения, но для местного общества вполне понятно и приемлемо. За руку Дарьи Федоровны ему предложили больше, и Федор Александрович пошел самым простым путем, намеренно спровоцировал разрыв отношений. Сумма новой помолвки окупала все затраты с лихвой. Тот факт, что дело дошло до поединка, вряд ли его смутил. Это против меня Федор Андреевич не пошел бы, предпочтя откупиться. А Сергей Алексеевич Романов подобной славой не обладал, и с ним у князя были вполне реальные шансы расправиться. Даже до смерти не обязательно доводить, достаточно показать, что превосходишь противника, и предложить сдаться. Да, для Романовых это удар, но для Андреева – дополнительные дивиденды от новой помолвки. Виталя въехал на парковку Кремля. Сегодня нас не ждали на официальном крыльце, так что идти предстояло через уже знакомый мне отдел царской службы безопасности. Это долго не продлится, предупредил я своего слугу. Буду ждать с хорошими новостями, княжич, кивнул мне шофер, заглушив двигатель. Пара гвардейцев ожидала на крыльце, рядом уже стояли отец с братом. Князь Романов выглядел хмурым, но только выглядел. Алексей Александрович просто играл роль, а вот наследник нашего рода сохранял полное спокойствие. Мы молча пожали друг другу руки, и отец повел нас внутрь. Здесь нас поприветствовал сотрудник Кремля, попросивший следовать за собой, и мы двинулись очередным лабиринтом по сердцу русского царства. Моя линза транслировала карту, я нашел князя Якутии, и, убедившись, что рядом с ним нет никого подозрительного, окончательно расслабился. Идущий за отцом Сергей медленно погружался в состояние транса. Недостаток времени на полноценные тренировки не позволял брату нырять в него по одному желанию, и приходилось приложить немного усилий. Но в рукаве Сергея Алексеевича имелись и другие козыри. Наконец, мы вышли на улицу, пройдя во внутренний дворик перед крылом государя. Здесь уже собралось немало людей, как благородных, так и сотрудников Кремля. Место было расчищено, когда-то здесь проводились дуэли едва не каждый день, сейчас уже подобное стало редкостью. Однако когда государь желал лично присутствовать на поединке чести, проводить его в другом месте было невозможно. Вот и сейчас Михаил II стоял в окружении аристократов, негромко с ними беседуя. Дуэль дуэлью, но дел государственной важности никто не отменял. Стояло хорошее ноябрьское утро, легкий морозец, яркое солнце. В этом дворике не было ни намека на снег, все же за стеной царь живет, а потому растительность красовалась голыми ветвями и ажурно разложенными на земле опавшими листьями. Так что смотрелась обстановка драматично. Я перевел взгляд на князя Андреева. Федор Александрович, одетый в белую свободную рубаху и черные штаны с удобными ботинками, почти ласково мне улыбнулся. Я не ответил, переведя взгляд дальше. В том, что сегодня Якутия обретет нового князя, я не сомневался, и потому не видел необходимости общаться с будущим мертвецом. От свиты царя отделился Ерофеев. Константин Владимирович вежливо улыбался, хотя было заметно, что в отличие от остальных благородных, ему одному холодно. «Господа», — заговорил целитель высшего класса, приветствуя всех наклоном головы, — «государь Михаил II разрешил поединок чести, однако он предлагает вам решить дело миром и уладить разногласия в суде». Последовало недолгое молчание, которое никто не посмел прервать. «Поэтому я спрашиваю вас, есть ли возможность решить ваши разногласия миром?» — спросил Ерофеев. «Нет, Константин Владимирович», — ответил Сергей. «Что же, раз княжич против, то и я не стану сдерживаться», — с легкой улыбкой ответил князь Андреев. «Поединок чести будет идти, пока один из нас не погибнет. Что ж, значит, он допускал возможность разойтись без боя. Может быть, хотел предложить это изначально, но Сергей был наследником, и отступать ему сейчас было бы позорнее, чем проиграть». Целитель склонил голову, и вперед выдвинулись сотрудники Кремля с коробками в руках. Так как дело происходило под взором царя, нужды в других секундантах не имелось. Михаил II гарантирует, что все будет по закону, и стоит кому усомниться в этом, вместо поединка чести будет казнь. Как принявший вызов, огласил один из слуг царя, Федор Андреевич выбрал оружие, сабли. Сергею подали его инструмент, и я вновь взглянул на князя Якутии. Теперь его наряд обрел смысл, в таком виде ему будет куда удобнее двигаться. Тем более, что физическое оружие отметает возможность применять родовые способности. «Ваш дар будет заблокирован на время поединка», — продолжил другой слуга, и на обоих дуэлянтов надели браслеты. Я видел, как от накатившего холода чуть поежился брат, лишившись защиты покрова. А вот Федор Александрович явно чувствовал себя превосходно, значит, не пропускал тренировок и своим даром владел лучше Сергея. Впрочем, по крепости его покров все равно серьезно уступает усилению Романовых. «Поединок начнется по сигналу государя Русского царства, Михаила II», — объявил Ерофеев. «Господа, прошу вас на позиции». Наследник Романовых встал возле флажка с нашим гербом, Андреев занял свое место. Между ними было 1.4 метра, а все пространство для дуэли — не больше 20 метров в диаметре. Вполне достаточно, тем более как только прозвучит сигнал, активируется купол. На всякий случай, Михаил II вышел из толпы своих людей и, посмотрев на обоих участников поединка, молча поднял руку. Стоящий рядом слуга вложил в нее револьвер, наверное, заставший еще смутные времена, настолько древним он выглядел. Подняв оружие в воздух, государь спустил курок. Грохнул выстрел, от револьвера хлынуло облако, воздух мгновенно пропитался запахом пороха. Поле защиты окутало ристалище, и Андреев на огромной скорости рванул к Сергею, на ходу перебрасывая оружие в левую руку. Наследник Романовых медленно повернул свой клинок, встречая атаку и отводя опасное лезвие от своего тела. Всего лишь крохотное приложение силы, и атака князя ушла в молоко. Контратака не заставила себя ждать. Сергей довернул свою саблю, целя в открытые ребра Андреева, но тот уклонился, в последний момент разорвав дистанцию. Однако его белая рубаха получила серьезную прореху. Сергей остался на месте и смотрел в сторону противника, не делая лишних движений и, кажется, полностью сосредоточившись на самом себе. Князь пошел по кругу, обходя противника с другой стороны, чтобы солнечный свет стал бить наследнику Романовых в глаза. Заняв позицию, Федор Александрович вновь сменил руку. Новый выпад. Заскрежетал металл, но Сергей, державший левую руку отведенной за спиной, остался невредим и никакого дискомфорта не испытывал. Я видел, как брат смотрит на своего врага. Равнодушно, холодно. Но князь не позволял эмоциям взять над собой контроль и атаковал вновь. На этот раз натиск был чрезвычайно силен и страшен. Его сабля рубила воздух, сталкивалась с оружием брата, и княжичу пришлось начать отступать, чтобы соблюдать дистанцию. Шаг за шагом смещаясь строго назад, Сергей отражал удары противника, не позволяя себя ранить и в то же время не давая никакого отпора. Брат полностью ушел в защиту, по его лбу покатились первые капли пота. Андреев явно видел, что противник устает, и удвоил натиск. Сабля засверкала на солнце, размазываясь в полукруг, так быстро наносил удары князь. Я слышал, как сжал до хруста зубы стоящий рядом со мной отец. Князь Романов, не отрываясь, смотрел на поле и даже не думал скрывать своего волнения. Впрочем, он такой здесь был не один. Казалось, Сергей уже стал уступать своему противнику, и нервы зрителей почти уловимо для слуха звенели в воздухе, натягиваясь сильнее с каждым новым звоном сталкивающихся сабель. Но вот наследник Романовых достиг середины поля. Не став больше отходить назад, Сергей встретил клинок князя, заблокировав очередной яростный удар, а потом резко, едва уловимо для глаз, довернул рукоять. Лезвие сабли скользнуло вперед, без всякого сопротивления проходя сквозь плоть князя Якутии. Наблюдатели дружно ахнули, увидев брызнувшую на землю кровь. Сергей отступил на шаг, позволяя Федору Александровичу осесть на колени. Сабля князя упала, он зажимал горло руками, глядя на моего брата, и пытался что-то сказать. Наследник Романовых не стал продлевать его агонию. Еще один взмах саблей, и голова князя Андреева слетала с плеч. Опустив оружие, Сергей Алексеевич поднял взгляд на государя. Собравшиеся на поединок замолчали, ожидая подведения итогов. Михаил II посмотрел на победителя и, усмехнувшись, объявил: «Княжич Романов Сергей Алексеевич, наследник Казанского княжества, победил». Поле тут же убрали, а брат осторожно положил саблю на тело проигравшего, после чего подошел к нам с легкой улыбкой на губах. Князь Романов с трудом сдержался, чтобы не обнять сына, лишь кивнул ему. «Поздравляю, брат», — сказал я Сергею, протягивая ладонь. «Красивая победа». Алексей Александрович хмыкнул в ответ на мои слова. «Спасибо, брат, твоя похвала для меня многое значит», — ответил наследник. «Но вряд ли на этом все закончится. Теперь мне придется как-то решать вопрос с Якутией. Мы вместе посмотрим, что можно сделать», — кивнул князь Романов. В этот момент ко мне подошел сотрудник Кремля и пригласил следовать за ним. Учитывая, что государь стоял рядом, это было как минимум необычно. Но Михаил II уже не обращал на нас внимания, шагая в сторону рабочего крыла. Поединок он провел, теперь царя ждали будничные дела. Меня провели окольными путями в личные покои царицы. Оставив нас наедине, слуга плотно закрыл дверь. Государыня встретила меня в мягком кресле и, кивком велев сесть напротив, глотнула кофе из чашки. Заняв указанное место, я дождался, пока она заговорит. «Дмитрий», — произнесла царица, — «мне будет нужна от тебя одна очень важная услуга». «Что ж, я слушаю», — ответил я с легким наклоном головы. Государыня посмотрела на меня с укором, и я со вздохом накрыл нас обоих куполом. За ней ведь тоже следят милославские, так что ничего удивительного в ее невысказанной просьбе не было. «Итак, я слушаю», — произнес я, глядя в глаза царицы. Она не стала ходить вокруг да около. «В Варшаве была похищена Анна Михайловна Соколова, и я прошу тебя ее спасти». Глава 9. Я несколько секунд молча смотрел на свою биологическую мать, размышляя о ее предложении. Царица не нарушала тишины, позволяя мне немного подумать перед ответом. «Хочу кое-что прояснить», — медленно произнес я. «Почему просьба исходит от тебя?» Государыня кивнула, после чего откинулась на спинку своего кресла. «Соколова входила в свиту главы Министерства иностранных дел, который убыл в Варшаву», — заговорила она. «Так как Анна Михайловна в этой поездке не частное лицо, Михаил Викторович обратился к царю, а государь перенаправил дело к ЦСБ, которую я возглавляю». Я хмыкнул в ответ. «Правильно ли я понял, что это просьба, твоя личная инициатива, и Соколовы ничего мне не будут должны», — уточнил я, тоже удобнее располагаясь в кресле. «Они даже не будут знать, что ты в этом участвовал», — повела рукой царица. «Значит, опять загребаем жар чужими руками. Удивительно, как любит моя биологическая мать такие ходы. Я ведь наверняка не единственный, кого вот так подряжают на ту или иную работу ради блага государыни. Я предоставил вам оракула», — напомнил я. «Да, предоставил», — кивнула та. «Но его возможности ограничены. К тому же его легко обойти. Достаточно заглушить любую связь в конкретной точке, и мы ничего не увидим». «Что, собственно, и произошло в Варшаве?» Я помолчал еще. «Это все еще не ответ», — произнес я. «Во-первых, Анна Михайловна предпринимала попытки повлиять на меня, чтобы занять место моей невесты. Во-вторых, она пыталась подкупить Викторию Львовну, чтобы та отказалась от нашей помолвки. В-третьих, речь идет о Рюриковичах, а судьба боярина Морозова наглядно демонстрирует, что ждет того, кто посмеет вмешиваться в ваши дела. В-четвертых, соваться на территорию чужого государства без подготовки и поддержки, заранее зная, что все должно пройти в тайне, это ненужный риск. Подчеркну, ненужный мне лично, князю Демидову, чьим наследником я являюсь, и князю Романову, к семье которого принадлежу». Царица покачала головой. «Ты уже делал это, когда работал с армейской разведкой под псевдонимом», — напомнила государыня. «И Михаил II признал, что моя служба больше не требуется», — кивнул я. «Так что призвать меня к сознательности, упирая на не имеющие силы документы, не выйдет». Она поджала губы. «Вопрос в цене, Дмитрий. Правильно я тебя понимаю?» «Неправильно», — покачал головой я. «Я предоставил тебе лично самую лучшую защиту в мире, а ты, прости за откровенность, не смогла ей воспользоваться». Снова совершила ошибку. На лице государыни не дрогнул ни один мускул. «Речь идет о престиже всего нашего царства», — чуть надавив голосом, сказала она. «Соколов вступает в должность губернатора Москвы, и такой урон репутации для его рода поставит под удар план царя. Нельзя, чтобы столицей управлял слабый аристократ. Тем более аристократ, на которого могут повлиять внешние враги, похитившие его дочь. Кроме того, похищение также повлияет на репутацию государя, ведь пропал член делегации русского царства. И ни в первом, ни во втором случае я не имею к этой проблеме никакого отношения», — усмехнулся я, глядя на собеседницу. «Я не сотрудник царской службы безопасности и не давал клятвы решать все проблемы русского царства. Уж тем более не обещал вытирать носы Рюриковичем. У тебя есть оракул, есть бойцы, пользуйся, ищи похитителей или саму великую княжну и действуй». Она помолчала несколько секунд, не сводя с меня недовольного взгляда. «Что ты хочешь за свое участие?» С тяжелым вздохом, демонстрирующим, как ей сложно общаться со мной, спросила царица. Я поднял взгляд к потолку, делая вид, будто действительно размышляю о цене. «Это ведь так просто, переложить всю ответственность на плечи мальчишки. К тому же я ведь уже неоднократно позволял себя использовать ради блага русского царства. Так что неудивительно, что она хочет разыграть уже не раз испытанную карту. И более того, я уверен, что Михаил II понятия не имеет об этом разговоре, как и Соколов. А это значит, что инициатива целиком и полностью исходит от государыни», — она сама сказала, — «это ее личная просьба. Несложно представить схему, по которой она действует. Во-первых, Михаил Викторович попадает в зависимость от царицы, нашедшей выход из ситуации. Раз о похищении до сих пор не поступало официальной информации, значит, и великокняжеский род пока что не потерял своей репутации. Во-вторых, сама государыня поднимает свой престиж в глазах царя, ведь она решила проблему. После стольких провалов ей просто необходимо реабилитироваться перед супругом. В-третьих, все Рюриковичи получают наглядное доказательство, что от ЦСБ и царской воли не скрыться. И за все это царица заплатит, пусть и высокую цену, но оно будет того стоить. Да и потом, что для государыни действительно можно считать высокой ценой. Наши масштабы настолько разнятся, что нас даже нельзя сравнивать. Что бы я сейчас не пожелал, а оно так или иначе будет в разумных пределах, государыня мне это даст и все равно окажется в громадной выигрыше. Социальный лифт меня не интересует, я и так забрался максимально высоко для своего происхождения. Кроме того, не может государыня решать такие вопросы сама, стало быть, для изменения моего положения ей потребуется вводить в курс дела Михаила II, что мгновенно вызовет вопросы, которых царице хочется избежать. Взять деньгами, я в них и раньше-то не нуждался, будучи младшим княжичем, а после того, как стал наследником Урала, и вовсе могу не думать об этом. Материальная база у меня теперь, пожалуй, лучшая во всем русском царстве. Ведь даже сам государь не чурается закупаться у моего деда. Вот и выходит, что ей абсолютно нечего мне предложить. «Я ничего не хочу», — сказал я, глядя в глаза государыне. «Все, что мне нужно, у меня есть, и в дело это я не полезу». «Вот, значит, как?» — хмыкнула она. «Думаешь, у тебя есть право отказывать царице?» «Думаю, после всего, что я для тебя сделал, ты не имеешь никакого права мне приказывать», — равнодушно произнес я. «И государь, если вдруг он узнает об этом разговоре, будет со мной полностью согласен. В конце концов, я уверен, если сегодня я начну проверку, какова реальная эффективность куратора ЦСБ, уже через неделю ты будешь читать молитвы в монастыре под именем монахини Ефросинии». Договорив, я поднялся на ноги и уже собирался снять купол, но государыня повысила голос. «Сядь», — приказала она, — «угрожать мне вздумал». Я улыбнулся, открыто, по-доброму. «Прости, Юлия Александровна, но у тебя нет надо мной никакой власти», — произнес я, глядя в глаза своей биологической матери. «Но я поступлю, как подобает хорошо воспитанному молодому человеку, и дам тебе совет. В следующий раз, когда решишь, что можешь использовать меня в своих интригах, сначала спроси моего мнения, а то ведь я не только могу великую княжну Выборгскую найти, но и обернуть все дело так, что это ты в ее похищении виноватой будешь. Впрочем, если бы ты нормально изучила возможности оракула, ты бы об этом знала, верно?» Вот теперь маска доброй государыни с нее слетела окончательно. Моя биологическая мать была готова броситься и разорвать меня голыми руками, но лишь бессильно злилась, сдавливая пальцами подлокотники кресла. Я же ощутил собирающийся со всех сторон жар, но он был куда менее сильным, чем тот, с помощью которого пытался надавить на меня Михаил II. «А теперь я пойду, меня ждет моя семья», — произнес я, не обращая внимания на вспышку гнева царицы. «Ты же не хочешь на самом деле применять силу к тому, кто профессионально убивает более мощных одаренных?» И, сняв купол, я спокойно направился к выходу из личных покоев государыни. А она так и не окликнула меня. Было в этом что-то печальное. Мы могли бы наладить отношения, вести себя как родня, но она оказалась не способна к такому шагу. Говорить же о любви матери к собственному сыну бессмысленно. Единственный человек, которого любит Юлия Александровна, это сама Юлия Александровна. Московский особняк великих князей Выборгских. Михаил Викторович нервно барабанил пальцами по столешнице. Ждать вестей от ЦСБ или, если люди царицы подведут, требования от похитителей, было сложно. Наследник рыл носом землю в Варшаве, но никто не мог найти следов, указывающих, куда делась Анна Михайловна. Зато хватало других. Пока что дело не получило огласки. Рядовое отключение света из-за аварии на подстанции позволило неизвестным войти в дом, зачистить охрану, при этом не только не потеряв никого из своих, но и не получив ран, после чего уйти в полной темноте вместе с великой княжной. Остался пустой шприц от инъектора, и анализ показал, что Анну Михайловну накачали МЕ-12. Все записи похитителей изъяли, камеры уничтожили. Повреждена вся аппаратура, имеющая доступ к сети. Работали профессионалы. Но на кого? Римская империя выступала в качестве арбитра на переговорах Русского царства и Германского рейха. Риму было не с руки начинать конфликт с Михаилом II, у них вот-вот полыхнет Греция. Османская империя уже открыто перебрасывает войска для вторжения на родину демократии. Рейху тоже не нужна война с Русским царством. Не после того, как получили обвинение в изготовлении газа, убивающего одаренных. Любое враждебное действие сейчас, даже неосторожная фраза, не то что похищение члена делегации, сразу же станет доводом разорвать Германию на клочки, и желающих это сделать найдется немало. Следствие велось осторожно, но с представителями трех стран, и все отчеты, пока что предварительные, сходились в одном: великая княжна Выборгская просто испарилась в воздухе. Михаил Викторович не сводил взгляда с царского телефона. Мысль о том, что ситуация грозит обернуться потерей должности губернатора, ему и в голову не пришла. Дочь пропала, и найти ее не мог никто. Думать о том, что Анна Михайловна мертва, отец не хотел. Помимо того, что нападающие не стали бы возиться с похищением ради убийства в другом месте, Великая княжна Выборгская могла иметь доступ ко многим документам и тайнам Русского царства, да и что греха таить имела. Соколов и не подумал скрывать от единственной дочери, что когда-то, путем очень сложных и противозаконных действий, заполучил оплодотворенную яйцеклетку царицы, подменив биоматериал. Так на свет появился Иван Михайлович Соколов, и Анна Михайловна была об этом прекрасно осведомлена. Телефон молчал, великий князь Выборгский барабанил пальцами по столешнице. Особняк князей Романовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. После возвращения из Кремля мы дружно переместились в столовую, где слуги уже подготовили по-настоящему праздничный завтрак, плавно переходящий в обед. Алексей Александрович смотрел на нас с Сергеем с нескрываемой гордостью. Мы же с братом просто поглощали пищу. Я посматривал на наследника, чтобы понять, не нужно ли мое участие. Все-таки раньше у брата подобного опасного и кровавого опыта не было. Но Сергей Алексеевич хоть и был хмур, но от еды не отказывался, вел себя как обычно. Если бы я не знал своего брата с самого детства, решил бы, что наследнику просто соли не доложили. Пока мы все здесь собрались, я думаю, стоит обсудить наши дальнейшие планы, заговорил отец, отодвигая в сторону пустую тарелку и принимаясь за кофе. Помолвка наследника рода вновь на повестке дня. Мы с вашей матушкой уже начали смотреть список потенциальных невест, так что, я должен поговорить с Дарьей Федоровной, произнес Сергей, откладывая в сторону вилку и нож. Я убил ее отца. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, после чего князь Романов сдержанно кивнул. Что ж, твое право, сказал он, но я обязан тебя предупредить. Вряд ли этот разговор закончится чем-то хорошим. Брат не ответил, спокойно вернувшись к еде. И Алексей Александрович повернулся ко мне. «Дмитрий, что ты скажешь?» – спросил он, поднимая чашку, но не поднося ко рту. «По-моему, все и так идет хорошо», – ответил я. «Мы получили право создавать боярские семьи, наши предприятия приносят прибыль. Я был неоднократно награжден за заслуги перед Русским царством. А когда я стал наследником Уральского княжества и покинул Москву, Сергей получил возможность проявить себя. Князь Андреев, конечно, поступил немного опрометчиво, но больше никто такой ошибки не совершит. Ведь все вокруг до сих пор верили, что Сергей Алексеевич в подметке не годится своему брату. Да, я сильнейший из рода среди нашего поколения, но это не значит, что остальные ни на что не способны. Он не допускал и мысли, что государь одобрит поединок, усмехнулся князь. Государь никогда не позволял по одному только косвенному оскорблению выйти на дуэль, но Дмитрий заслужил особенное отношение, и мы, как его семья, получили некоторые привилегии. Разумеется, весь свет нам перерезать никто не даст, но Михаил II таким образом подчеркнул, что Романовых он будет поддерживать. Другие наши недоброжелатели теперь дважды подумают, прежде чем пытаться нас задеть. Князь Андреев пытался поговорить со мной, чтобы отделаться откупом, но я был слишком занят и не брал трубку. Брат жестко усмехнулся и промолчал. Все понимали, что как только Михаил II разрешил поединок, идти на попятную было равносильно потере лица перед обществом. Князь подал прошение на поединок и обязан придерживаться этого решения. Какие бы теплые чувства Сергей не испытывал к невесте, поступить иначе в этой ситуации он не мог, как наследник и как будущий глава рода. Выходит, мы всей семьей стали показывать зубы, хмыкнул я, и отец повернулся ко мне. Радует, что Романовы достаточно крепко стоят на ногах, чтобы, наконец, начать бороться за место под солнцем. Расскажи, что случилось в Кремле, велел он, не сводя с меня взгляда. Я пересказал разговор, не забыв уточнить реакции царицы на мои слова, и не стал утаивать, что в конце она готова была вцепиться мне в глотку. Конечно, князь мог бы все увидеть на записи, которую я не отключал, однако личное впечатление есть личное впечатление. Подводя итог, скажу, что лично я больше не буду иметь дел с Юлией Александровной, и считаю, что для блага нашей семьи безопаснее будет сократить с ней контакты. Один шанс я ей дал, отец, вновь повернувшись к Алексею Александровичу, произнес я, она решила им не пользоваться. Князь несколько секунд смотрел в полупустую чашку, обдумывая мои слова. Молчание затягивалось. Сергей продолжал насыщаться, очевидно, заедая пережитый стресс. Во всяком случае, на мясо брат налегал весьма активно. Я же спокойно отодвинул пустую тарелку и перешел на кофе и пирожные. Как нехорош Урал, а у наших поваров они все равно удаются чуточку лучше. Или, быть может, все дело в банальной привычке. Что ж, поднял голову князь Романов, вынужден с тобой согласиться. Жаль, что сестра выбрала сторону Милославских, но насильно мил не будешь. Хочет жить без поддержки Романовых, пусть живет. С этого момента новых дел мы вести через государыню не станем. Никаких новых совместных планов и проектов. Но от уже взятых обязательств бегать не будем. Никто не упрекнет Романовых в том, что мы не держим слова. Сергей замедленно кивнул, показывая, что услышал. Я же молча продолжил пить кофе. В двери столовой аккуратно постучались, и вошедший после разрешения отца Степан Витальдович объявил. «Дмитрий Алексеевич», — сказал он, найдя меня взглядом, — «к вам прибыл великий княжич Выборгский. Просит личной встречи, что ему передать». Отец с братом взглянули на меня с вопросом в глазах. Тема, которую наверняка поднимет Соколов, была очевидна. «Проводи его в покое младшего княжича. А ты, Дмитрий, послушай, что он предложит, прежде чем отказывать», — усмехнулся князь Романов. «Или, если у тебя есть иной вариант, не учитывающий личного риска, предложи его». Я кивнул отцу и вышел из столовой. Ивана Михайловича проводили в мою гостиную. Соколов не удосужился сесть, просто бездумно смотрел в окно и даже на звук открывшейся двери отреагировал не сразу. «Доброе утро, Иван Михайлович», — поздоровался я, закрывая за собой дверь. Повесив на помещение купол, я сделал его видимым, чтобы великий княжич понял, что можно говорить свободно. Бледный второкурсник несколько секунд смотрел на меня, прежде чем решиться заговорить. «Мне нужна твоя помощь, брат». Глава 10. «Иван Михайлович», — медленно проговорил я, — «прошу вас, сядьте». Великий княжич Выборгский кивнул и медленно опустился в кресло. Я же прошел к бару и, вооружившись коньячным бокалом, налил в него водки до самого края. Сам я не любитель выпить, но любой гость, который заявится в мои покои, должен видеть, что княжич Романов все тот же кутила, каким прославился в Казани. Так что ассортимент в моем баре был достаточно широк. Алкоголь со всего мира и, само собой, все исключительно элитного качества, есть и коллекционные вина. Одна бутылка так и вовсе, единственная оставшаяся в мире. Подарок Юсупова. Вручив Соколову бокал, я велел ему, залпом, и тот послушался. Иван Михайлович пил, как воду. Организм одаренного сильнее сопротивляется опьянению, но великого княжича все равно пробрало. Сморщившись, Иван Михайлович отставил бокал, стараясь не дышать, но бледность прошла, и он смог немного расслабиться. «Прежде всего, Иван Михайлович», — заговорил я, отставив в сторону пустой бокал, — «я, разумеется, рад, что вы настолько меня уважаете, что готовы назвать братом, однако впредь прошу этого не делать. Звучит так, будто вы намекаете на то, что мой отец изменил моей матушке с вашей. Не хочу быть неправильно понятым, но мы только что вернулись с поединка чести, где убили князя Андреева за куда меньшие оскорбления». Несколько секунд он смотрел на меня, прежде чем склонить голову. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич, я не хотел, чтобы мои слова были восприняты в таком ключе». Что ж, уже хорошо, что он не стал настаивать. Идеально было бы вообще создать впечатление, что я понятия не имею о детях царя. «Теперь давайте разбираться, Иван Михайлович», — произнес я, опускаясь в кресло напротив. «В чем конкретно вы просите меня вам помочь?» Великий княжич Выборгский еще несколько секунд переводил дыхание, после чего бросил взгляд на до сих пор сияющий барьер. Затем перевел взгляд на мои наручные часы. «Дмитрий Алексеевич, я прошу вас воспользоваться вашей системой наблюдения, чтобы найти Анну Михайловну», — произнес он. «Хорошо, я допускаю, что ваш отец поведал вам в деталях о моем участии в этом проекте, но мы принадлежим к разным родам, и более того, я Романов. Мое вмешательство в дела Рюриковичей». Я сделал паузу, позволяя Ивану Михайловичу домыслить самому. «ЦСБ ее ищет, но без толку», — признал великий княжич. «Я пришел к вам, потому что знаю, что вы уже неоднократно проводили такие операции. С Василием Емельяновичем вы справились, распутав клубок до самого конца». Я промолчал, позволяя ему говорить дальше. «Понимаю, что вы с сестрой не очень хорошо поладили», — чуть поморщился Иван Михайлович. «Анна многое себе позволяла, хотя я и пытался ее отговорить. Но она моя сестра, Дмитрий Алексеевич, я обязан сделать все, чтобы вернуть ее. Понимаю ваши чувства, как никто другой, Иван Михайлович», — кивнул я. «Однако все равно не понимаю, чем могу помочь. Насколько я знаю, Анна Михайловна была в составе царской делегации, и охранять ее должны были соответственно. У меня нет права вмешиваться в ваши дела, и уж тем более нет права мешать текущему расследованию царской службы безопасности. Он несколько секунд молча смотрел мне в лицо. Если вы боитесь последствий, я возьму на себя всю ответственность, Дмитрий Алексеевич, объявил он, в том числе готов подписать документ об отсутствии любых претензий вашему роду. При всем уважении, Иван Михайлович, вы не глава рода, и принимать такое решение не вправе, покачал головой я. Как и я не имею права помогать вам без ведома князя Романова. Соколов нервно дернул щекой. Правильно ли я понимаю, что мне нужно говорить с вашим отцом, Дмитрий Алексеевич? В первую очередь вам нужно позвонить своему отцу, Иван Михайлович, негромко произнес я, получить его одобрение, и только потом, на законных основаниях обращаться к князю Романову. Если наши отцы договорятся, все будет законно, и никаких расписок, подставляющих вас лично, не понадобится. Было заметно, что Соколов желает мне возразить, но я поднял ладонь, показывая, что не закончил. Иван Михайлович, поймите меня правильно, вы сейчас хотите поступить ровно так же, как поступил Василий Емельянович, продолжил я. Вы хотите за спиной действующего главы рода говорить от имени Соколовых. Я уважаю вас, Иван Михайлович, и только поэтому говорю с вами открыто. Я не хочу, чтобы вас вычеркнули из рода за предательство, или и того хуже, казнили за измену. Великий княжич Выборгский медленно выпрямился в кресле. Я видел по его глазам, как он приходит к какому-то решению. Что же, благодарю, Дмитрий Алексеевич, медленно поднялся на ноги Соколов, и, пожалуй, на этом следует закончить. Вы правы, мне не следовало обращаться к вам без ведома отца. Я понимаю ваши чувства, Иван Михайлович, и пока что могу только выразить сочувствие, сказал я, тоже вставая, чтобы проводить непрошенного гостя. Когда мы покинули мои покои, Соколов уже натянул привычную маску улыбающегося великого княжича Выборгского, у которого все хорошо и прекрасно. Спустившись вместе по лестнице, мы оба сохраняли молчание. Лишь когда слуга вручил Ивану Михайловичу пальто, великий княжич вновь взглянул на меня. «Благодарю, что уделили мне время, Дмитрий Алексеевич», — произнес он подчеркнуто вежливо. «Я этого не забуду». Дверь за Соколовым закрылась, и я сразу же направился обратно к себе. При всем моем уважении к великому княжичу Выборгскому, он не выдержал проверки серьезным испытанием, не побоялся отправиться на войну в Речь Посполитую, но сломался, когда похитили его сестру. И это было по-человечески понятно, ведь на войне он отвечал только за себя, мог защищаться. А Анна Михайловна пропала, и теперь награжденный за участие в войне с Польшей молодой человек ничем не мог ей помочь. Подобное бессилие многих ломает, а тот факт, что Иван Михайлович пошел на такие меры, говорит о его любви к сестре. И ведь он не подозревает, он знает наверняка, что его биологические родители совсем не Соколовы, так что мы не так уж и не похожи друг с другом. Просто я уже прожил одну жизнь, и помню ее, вот и вся разница. Вернувшись в свои покои, я взглянул на бокал, из которого Иван Михайлович пил водку с моей подачи, а значит, оставил на нем свою ДНК. Мне нужно знать правду. С этой мыслью я вызвал прислугу и приказал упаковать бокал. Проводить тест на территории царя было бы глупостью, более чем уверен, стоит ДНК Милославских внезапно всплыть в любой из московских лабораторий, ЦСБ нагрянет туда немедленно. Так что бокал подождет моего возвращения на Урал. Москва. Великий княжич Выборгский ехал под усиленной охраной рода Соколовых. Анна Михайловна похищена, и передвигаться без дополнительной поддержки было бы опрометчиво. Иван Михайлович вновь и вновь проворачивал в голове разговор с княжичем Романовым. Его реакции, мимику, жесты. И все удивительным образом указывало на то, что Дмитрий Алексеевич понятия не имел, что является братом Ивана Михайловича, но оказался достаточно благородным человеком, чтобы не дать великому княжичу совершить роковую ошибку. Да, возможно, Михаил Викторович и не изгнал бы возможного цесаревича из рода, однако доверие в семье было бы подорвано раз и навсегда. Но важнее всего было то, что Романов не отказался от помощи в принципе. Дмитрий Алексеевич лишь потребовал действовать по закону, и это разумное решение. К моменту, когда кортеж великого княжича Выборгского добрался до московского особняка семьи, Иван Михайлович уже решил для себя, что выбьет у отца помощь Романовых, чего бы это ни стоило. Сестру нужно найти и вернуть. Пока еще есть время, пока еще не стало поздно. Московский особняк князей Романовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Что ж, вздохнул Алексей Александрович, выслушав мой рассказ, соколовы к нам вряд ли обратятся официально. Это будет означать конец губернаторской карьеры для великого князя. Скрыть такой договор не получится, слишком у многих родов есть связи в царской канцелярии. Я хмыкнул в ответ. Может быть и не только для него, сказал я, вертя в руках чашку из-под кофе. Поясни, требовательно кивнул князь Романов. Я отставил посуду на блюдце. Похищение члена делегации – это международный скандал, разумеется, однако для нас это в первую очередь очередная ошибка царской службы безопасности, ведь они входили в число охранников делегации. Учитывая, какие возможности дает им оракул, проворонить похищение великой княжны – это похоже на слишком феерический провал. Отец несколько секунд молча смотрел на меня, но я прекрасно знал, что погруженный в мысли князь сейчас ничего перед собой не видит. «Царица отвертится», — произнес он, — «не впервой ей избегать обвинений. А ты хочешь сказать, что похищение дочери будущего губернатора — не просто ее промашка, а намеренное вмешательство?» «Не обязательно, отец», — пожал я плечами. «Я вполне допускаю, что все дело в том, что ее подчиненные не бросили старых привычек и кому-то в Кремле заплатили, чтобы организовать это похищение. Государь официально контролирует всех, кто осведомлен об оракуле, но противник подготовился, отрезал свет, уничтожил сеть, повредил все хранилища данных. Эта акция была организована с учетом оракула. Или же враги Соколовых просто хорошо подготовились, покачал головой отец. Не оставлять следов – это главное правило в таких делах. Нет никакого смысла похищать жертву, если тебя мгновенно найдут. Так что тут все как раз выглядит профессионально. Выключили свет, ворвались, перебили охрану, упаковали великую княжну и отбыли. Я пожал плечами. В любом случае это подводит нас к вопросу компетентности сотрудников ЦСБ. Либо они содействовали похищению, либо его допустили, не дав делегации должной защиты. В любом случае отвечает за это твоя сестра. И с учетом того, что она просила меня разыскать Анну Михайловну, я подозреваю, что здесь скорее второй вариант. Халатность и некомпетентность. Отец вновь замолчал, обдумывая мои слова. Я его не торопил, мне, по большому счету, было не так уж и важно, что решит глава рода. Личной заинтересованности в этом деле у меня не было. Однако теории обсудить было можно. Но Алексей Александрович не спешил говорить. Рука князя нырнула в ящик стола. Наружу была извлечена пачка сигарет и зажигалка. Закурив, отец еще несколько секунд молча пускал дым из ноздрей. Это выдавало его крайнюю степень волнения. «Мне кажется, ты смотришь не с той стороны», — наконец, произнес Алексей Александрович, выдыхая дым в потолок кабинета. «Поясни», — предложил я, усилием дара отгоняя от себя запах табака. Отец сделал еще одну затяжку, прежде чем окутал кабинет собственным куполом, отрезая даже наши средства наблюдения. «Дмитрий», — заговорил после паузы отец, — «я знаю, что ты дружен с Иваном Михайловичем, и на дух не переносишь царицу, но мы с тобой оба знаем, без приказа Михаила II она и пикнуть не посмеет». Я пожал плечами в ответ. «Это не отменяет того, что она совершила ошибку». Отец взглянул на меня и, выпустив облако дыма, произнес очень серьезным тоном. «Ошибку ли?» Отвечать сразу я не стал, и Алексей Александрович решил продолжить. «Мы с тобой знаем, сколько усилий государь приложил, чтобы свергнуть часть Рюриковичей. Конечно, официально они подняли мятеж и сами начали эту междоусобицу. Но взглянем на факт, сын. Клан Рюриковичей практически уничтожен, захваченные территории принадлежат царю. Однако остались лоялисты, которых тоже нужно контролировать». Он помолчал, докуривая сигарету, откнув ее в пепельницу, продолжил. «Великий князь Московский свержен. Что ни говори, он долгие десятилетия управлял столицей, и с ним Михаил II уже сработался. Ты где не думаешь, что они действовали без определенных неофициальных договоренностей?» «Не думаю», — кивнул я. «А теперь на трон Москвы садится Соколов, чистый, как слеза младенца. К нему не придерешься и не подступишься. На него нет рычагов, которые с родом Невских уже давно отработаны и действовали. Равновесие нарушено, а царь не любит пускать такие дела на самотек. Михаилу II нужна власть над всей страной, не только над Кремлем». Я молча кивнул, слушая отца. «Я не думаю, что само нападение организовала царица», — произнес князь Романов. «Но я достаточно знаю сестру, и понимаю, что опростоволоситься с твоим оракулом она не могла, не после того, что ты под присмотром царя творил с помощью своей системы, то есть она не похищала Анну Михайловну, но позволила кому-то это сделать», — подвел я итог. «Но зачем тогда меня звать, чтобы я нашел пропавшую? Потому что ей нужен рычаг давления на Соколова. Кому бы он был обязан, если бы Юлия вернула ему дочку до того, как о похищении стало бы известно? Михаил Викторович не должен был знать, что я участвовал», — кивнул я. «Но и найти Анну Михайловну самой у царицы не получается». Отец кивнул, одновременно протягивая руку за новой сигаретой. Но на этот раз поджигать ее он не спешил. «Теперь, когда ты понимаешь, как все обстоит на самом деле, скажи, хочешь ли ты вмешиваться в это дело?» — спросил князь Романов. Я не ответил сразу. «Думаю, что если царица знала, что на великую княжну Выборгскую нападут в то время, когда она будет под защитой царских бойцов, она знает и кто причастен», — произнес я. «И судя по тому, как государыня относится к собственному сыну, Юлия Александровна может как спасти девушку, чтобы Соколов был ей должен, так и выждать момент, пока ее не убьют, чтобы потом отомстить за нее и убрать всех свидетелей. Рука у нее не дрогнет. Я склоняюсь ко второму варианту», — произнес отец. «Если бы ты согласился спасти великую княжну, царице не пришлось бы ловить причастных к ее похищению. Думаешь, что заказчик похищения на территории русского царства?» — уточнил я. Отец усмехнулся, все же закуривая вновь. «Конечно, Дмитрий», — сказал он, глядя на меня, — «действовали изнутри. Исполнители могут быть откуда угодно, любой отряд наемников бы сгодился. Но заметь, насколько все профессионально сделано, а такие специалисты стоят очень дорого, и нанять их мог только богатый человек, у которого есть связи с ЦСБ. После устроенных с твоей помощью чисток, разумеется, агентуры других стран в ЦСБ пока что нет, так что я предполагаю, что в деле замешаны сами Рюриковичи». Я потер переносицу, обдумывая слова отца. «Мне не нравится, что нас могут втянуть в это дело», — признался я. Отец покачал головой. «Михаил II уже сделал из Романовых не просто врагов клана Рюриковичей. Государь превратил нас в убийц, которые зачищают родню Милославских», — произнес Алексей Александрович. «И если воевать с мятежниками или предателями русского царства, это почетно и ни у кого язык не повернется назвать нас врагами, то в этом случае все обстоит иначе». Мы замолчали. Отец докурил сигарету и, потушив ее об бортик пепельницы, убрал пачку в стол. Я же просто сидел, сложив руки на подлокотниках. У будущего губернатора должно быть немало конкурентов. Москва слишком жирный кусок, чтобы не попытаться за него устроить великому князю Соколову не только похищение, но и убийство членов семьи. Однако в реальности перешагнуть черту, наняв людей для таких делишек, могли немногие. И мне кажется, я догадываюсь, у кого бы хватило и влияния, и денег, чтобы все это провернуть. Телефон на столе отца зазвонил, и мы переглянулись. Это звонок не из Кремля. Подняв трубку, Алексей Александрович дал разрешение соединить его с собеседником, и тут же произнес: «Здравствуй, Михаил Викторович». Глава 11. Усилив слух, я приготовился слушать диалог с отцом Ивана Михайловича. «Александрович, я надеюсь, что мы сможем договориться», — произнес великий князь Выборгский. «Я слушаю», — ответил князь Романов, вертя в руке зажигалку. «Сегодня к твоему сыну, Дмитрию Алексеевичу, приходил младший великий княжич», — продолжил Соколов уверенным голосом, будто у него и не похищали дочери. «И он рассказал о вещах, связанных с внутренними делами нашего рода. В связи с этим у меня будет предложение, Романовы забудут об этом визите, и обо всем, что мог наговорить Иван Михайлович». Отец выдержал паузу в пару секунд, задумчиво глядя на меня. Михаил Викторович сумел меня удивить. Я ожидал, что он поддержит Ивана и запросит помощь. Но, видимо, у Соколова было свое мнение, как поступать в такой ситуации. Впрочем, такой исход был гораздо лучше для нас. Чем дальше от столичных интриг, тем спокойнее для рода. Это великие князья могут бодаться за кресло губернатора Москвы, ни Романовым, ни Демидовым оно попросту не нужно. «Мы никогда не стремились влезать в дела Рюриковичей, Михаил Викторович», — проговорил Алексей Александрович, после чего добавил: «Однако так вышло, что великий княжич втянул нас». «Я понимаю твое негодование, князь», — проговорил Соколов. «Но как отец отца, прошу понять, Иван Михайлович сейчас переживает сложный период, и я готов компенсировать твоему роду потраченное на моего сына время. Нас это полностью устроит, ответил отец. Я пришлю твоему секретарю бумаги, великий князь. Буду ждать, князь. И, не произнеся больше ни слова, Соколов повесил трубку. Говорить о том, чтобы Алексей Александрович не слишком наглел, подавая документы на утверждение, он не стал. Это и так само собой подразумевалось. Отец несколько раз щелкнул зажигалкой, продолжая крутить ее пальцами. Но вот князь Романов повернулся ко мне. Ну вот все и разрешилось, улыбнулся Алексей Александрович. Я кивнул и поднялся на ноги. Оставаться в Москве мне больше причин не было, и вечером мне предстоит очередной перелет. Что будешь просить у него? Уточнил я. Отец пожал плечами. Сейчас посидим с Сергеем, подумаем, что взять с губернатора Москвы. От великого князя что-либо требовать особого смысла нет, с Выборгом наши интересы практически не пересекаются. А вот в столице получить что-то полезное для рода Романовых вполне можно. В любом случае я тебе обязательно сообщу. Я улыбнулся ему в ответ. Что ж, тогда я тебя покину. Мне пора готовиться к отлету и к помолвке. Поддержал отец. Я взял на себя смелость заказать украшения для твоей невесты. Тебе их занесут ближе к ужину. Выбирала матушка, так что убедись, что Виктория Львовна их наденет на праздник. Я усмехнулся. Обязательно. Уверен, боярышне понравится. Покинув кабинет отца, я вернулся в свои покои и сел за рабочее место. Разгребая отчеты Урала, я собирал статистику по княжеству. Дед обязательно будет спрашивать меня, держу ли я руку на пульсе. Так что к возвращению нужно быть подготовленным. Руслан Александрович должен быть уверен в наследнике, как в самом себе. Поэтому когда зазвонил телефон, я не сразу взял трубку. «Княжич Романов слушает», – произнес я, все еще глядя на документы. «Дмитрий Алексеевич», – обратился ко мне секретарь деда. «Князь Демидов велел вам завтра в 8 утра посетить московскую резиденцию великого князя Литовского. Инструкции по переговорам я сейчас направлю на вашу почту. Вас там уже будут ждать». «ХМ, хорошо», – ответил я, глядя на часы. «Еще какие-то распоряжения будут?» «Князь сказал, вам понравится то, что вы услышите», – с легкой усмешкой добавил секретарь. «На этом все, хорошего вам вечера, Дмитрий Алексеевич». Он положил трубку. А я проверил почту и обнаружил там новое письмо. Что ж, Руслан Александрович был совершенно прав. Мне действительно понравилось. Речь Посполитая, протекторат Германского рейха. Анна Михайловна открыла глаза. Вокруг было уже привычно темно, но из узкого окошка под самой крышей пробивался тусклый свет лампы. Каменный мешок, в котором держали великую княжну Выборгскую, имел всего один выход. Его преграждала тяжелая дверь, какую больше ожидаешь увидеть в бункере, чем в подвале. Сама Соколова была прикована к стене, а для надежности похитители каждые несколько часов вливали новую порцию транквилизатора. Лиц врагов девушка не видела, к ней входил лишь один человек, всегда облаченный в мешковатый балахон и в черном шлеме с непрозрачным забралом. Даже если бы она могла передать кому-то приметы этого человека, великой княжне оказалось бы нечего говорить. Из окна единственным видом, доступным Анне Михайловне, оставался клочок неба да по вечерам, свет уличного фонаря, так что и о своем местонахождении девушка не догадывалась. Может быть, ее уже давно вывезли из Варшавы, может быть, спрятали в ближайшем подвале. После долгих попыток призвать дар Анна Михайловна уже смирилась с потерей возможности хоть как-то оказать сопротивление. Ее не ломали, не допрашивали, в нужное время кормили отвратительной смесью из каши и мяса, перекрученных в фарш. Раз в несколько часов все тот же черный человек приносил ведро, и как бы унизительно ни было, а пользоваться им приходилось под присмотром постороннего. За все прошедшие с похищения время ей не сказали ни слова, все ее попытки заговорить ни к чему не приводили, девушку не заткнули кляпом, не ударили. И вскоре, после очередного пробуждения, она почувствовала настоящий ужас от происходящего кошмара. Она не была нужна похитителям. Ее знания были не нужны, ей не давали умереть, но на этом, все, на задний план ушли все стремления и цели. Осталась только одна, не лишиться рассудка. Фонарь на улице продолжал гореть, но мигнул, будто кто-то прошел в луче света. Такого великая княжна Выборгская еще не видела, а потому сейчас старалась задавить в себе быстро набирающий силу ужас. До сих пор ее держали, сохраняли жизнь, но явно ждали, когда явится тот, для кого пленница была предназначена. И сейчас этот наниматель, Возможно, уже идет в подвал, чтобы отобрать последнее, что у Анны Михайловны оставалось. Казалось бы, давно высохшие слезы потекли вновь. По одной скатилась по щекам, и великая княжна Выборгская решила, что враг не увидит ее сломленной. Подняв подбородок, насколько позволял металлический ошейник, Анна Михайловна смотрела в сторону двери, чтобы встретить свою судьбу так, как положено великой княжне, не сломившись. Замок в двери привычно заскрипел, в темную комнату проник луч света. Огромная фигура человека на его фоне выглядела громоздкой и несуразной. Пару мгновений он потратил на осмотр помещения, после чего произнес «Рейн» и отошел в сторону, оставив великую княжну Выборгскую без внимания. Анна Михайловна почувствовала возмущение, всколыхнувшее душу, и уже хотела было закричать, когда разглядела того самого черного человека, что кормил и выносил за ней ведро. Пленитель сидел у стены, его шлем был расколот, наружу натекло крови. Но обдумать этот факт девушка не успела. В проем вошел молодой человек в униформе германского рейха. Вышитый на плече герб рода принадлежал к побочной ветви кайзера. Светлые коротко остриженные волосы, высокий рост, широкие плечи. Сходство с верховным правителем германского рейха было налицо. «Полагаю, Анна Михайловна?» – спросил он, подходя ближе. Много мыслей пронеслось в голове девушки, но самой яркой оказалось осознание, что она совершенно обнажена, и пахнет от нее ужасно. «Да», – стараясь не растерять остатки гордости, – ответила она. Парень кивнул и, отвернув голову, произнес по-немецки. «Герхард, объект найден. Доложите принцу Соколову. Логово зачищено». А затем молодой человек вытянул руку и из его рукава выстрелило лезвие. После чего родственник кайзера перерубил оковы великой княжны и легко поймал ее, не давая упасть. «Как говорят у вас в русском царстве», — со смешком произнес он ей на ухо, — «после такого я обязан жениться». Да, великая княжна Выборгская не восприняла его слов всерьез. Ее накрыла апатия, а следом, смывая все пережитое, накатило беспамятство. В себя она пришла уже в медицинской палате. Мягкая кровать, белые простыни и никакой темноты, даже намека на тени в помещении не имелось. «Очнулись, Анна Михайловна», — улыбнулся ей сидящий в кресле мужчина. Не сразу, но великая княжна Выборгская узнала личного целителя государя. Константин Владимирович, улыбнувшись ему, как родному, девушка попыталась сесть, но он остановил ее жестом. «Успеете еще, Анна Михайловна», — заверил целитель. «Сейчас вам нужно отдыхать и восстанавливать силы. Здоровье ваше не пострадало, но организму потребуется время, чтобы привести себя в порядок, а потом уже и свадьбу сыграете. Как долго я здесь пролежала, Константин Владимирович?» Тут же напряглась она. «У меня даже жениха нет». Ерофеев добродушно посмеялся. «Ваш батюшка уже обо всем договорился», — доверительно сообщил он. «Государь летит вас венчать, Анна Михайловна». «На ком?» «На третьем внуке кайзера германского рейха, Анна Михайловна», — сообщил Константин Владимирович. «Герберт фон Бисмарк вас спас и попросил ваши руки. Вы согласились. Поздравляю, это весьма выгодный союз». Анна Михайловна почувствовала, как ее снова уносит в блаженные объятия обморока. «Московский особняк великих князей литовских. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Меня действительно ждали. Петр Глебович, великий князь литовский, встретил меня лично в гостиной. Дмитрий Алексеевич, добро пожаловать», — кивнул он мне, едва-едва опуская подбородок. «Еще с того памятного совета клана, когда я только обсуждал с Рюриковичами возможность покопаться в документах японского сигуната, я решил последить за великим князем. Уж слишком он мне показался тогда подозрительным. Но сейчас, по прошествии времени, приходилось признать, что ничего интересного из себя Петр Глебович Апраксин не представляет. Средние руки администратор, умения и ума которого хватает только-только сводить концы с концами. Он даже полученные при разделе Речи Посполитой земли до сих пор нормально осваивать не начал. Собственных значимых проектов он не имел, дела вел осторожно, и если бы не происхождение, которым очевидно очень гордился, ничего бы примечательного я в нем не нашел вовсе. Но его роду досталось Великое княжество Литовское, и пускай Апраксин не приумножил его благосостояние, но ведь и не растерял, а в учебниках по истории к тому же напишут, что вернул исторические земли. «Доброе утро, великий князь», — я склонил голову, как положено, приветствуя человека его положения. Петр Глебович моими словами оказался доволен, на его лице мелькнул намек на улыбку. «Значит, линию поведения я выбрал верную. Прошу в мой кабинет, Дмитрий Алексеевич», — позвал он, и я последовал за хозяином дома. Обстановка была роскошной, ее можно было бы взять за эталон того, как должен жить настоящий великий князь. Золото, камни, дорогие породы дерева, коллекционные картины, древние вазы. Конечно, большинство добра было нажито его предшественниками, однако тот факт, что Апраксин до сих пор все это не распродал, тоже говорил о нем многое. Оракул выводил мне примерную стоимость того, что попадалось мне на глаза, и я мог с уверенностью сказать, что если продать одно только содержимое этого особняка, можно было несколько городов отстроить. Кабинет находился на втором этаже и тоже походил скорее на музей, чем на рабочее место. Впрочем, нашлось здесь место и для современного телевизора на стене, и для компьютера на столе. «Присаживайтесь, Дмитрий Алексеевич», поведя рукой в сторону кресла, предложил мне великий князь. Я молча занял указанное место и выждал, пока Петр Глебович сядет за свой стол. Рюрикович сложил руки на столешнице, покрытой темным сукном винного оттенка, и с улыбкой кивнул, предлагая мне начинать разговор. Раскрыв папку, которую я привез с собой с распечаткой составленных бумаг, я выложил документы на стол. «Прошу вас, Петр Глебович, ознакомиться с проектом будущего договора», произнес я. «Великое княжество Литовское и княжество Уральское запускают экспериментальное производство на территории Великого княжества Литовского». Великий князь одобрительно кивнул, придвигая к себе бумаги, и принялся вчитываться в текст. Я знал, что процесс этот будет не быстрым, так что просто набрался терпения. Человек передо мной может быть каким угодно, но он однозначно не глупец, и допускать ошибок не собирается. Я вижу, вы с князем Демидовым уже обсудили список городов, где развернется наше совместное предприятие, произнес Петр Глебович. Так и есть, великий князь, вновь с поклоном ответил я. Мой князь считает, что наилучшим выбором станет Смоленск. Он кивнул, не спеша не подтверждать выбор, не опровергать его. Продолжив чтение, Апраксин еще несколько минут сохранял молчание. Наконец, добравшись до конца бумаг, великий князь перелистнул последнюю страницу и улыбнулся мне. «А вы, Дмитрий Алексеевич, сами что думаете по этому поводу?» – спросил Петр Глебович, глядя на меня с интересом. Я не стал мяться и играть в сомневающегося юношу. В конце концов, речь шла о моей сфере интересов. «Считаю, что если мы с вами договоримся, Петр Глебович, то войдем в историю», – честно произнес я. «Не буду скрывать, часть разработок у меня есть в виде чертежей». Пока что, разумеется, предварительных, но к конечному продукту я еще не приблизился. «С вашими талантами, Дмитрий Алексеевич, это лишь вопрос времени», — повел рукой великий князь Литовский. «Потому я и решился на этот рискованный шаг. Вкладывать такие средства, заранее не зная, отобьются ли они хотя бы при моей жизни, слишком опасно. От моих решений зависит жизни миллионов людей. Двух, если быть точнее».